Глава 8. Иначе не могу. Булат. Булат, а что с Фомой делать? А что с ним? Спрашиваю равнодушно. Мне кажется, или он пошел в разнос? После того, как он женился, вроде стал более собранным, адекватным. А в последнее время не в себе. Я не уверен, что его стоит брать на встречу с Джамалом. Выдвигаю ящик и достаю пачку сигарет. Кручу ее на столе. Не курить, не курить, не курить. Достаю сигарету и затягиваюсь. Дым заполняет легкие. Да, вот так хорошо. Откидываю голову на спинку кресла, закрываю свинцовые веки. Сколько я нормально не спал? Сутки, двое? Больше? Это не сон, так, херня какая-то. А мне нормальная башка нужна, тем более перед встречей с Джамалом. Один Аллах знает, чем она вообще закончится. Фома верный солдат. Мы с ним вместе почти 20 лет. Сколько говна он сожрал вместе со мной, вспомнить страшно. Но сейчас он и вправду двинулся. Открываю глаза, смотрю на Али. Али относительно новый человек по сравнению с Фомой. Ему 30, со мной он 8 лет. Дельный пацан, умный. Сразу прошарил про Фому, увидел, что тот стал создавать проблемы. «Али, отправь послезавтра Фому на склад в Авдеево. Придумай что-нибудь». «Будет сделано, шеф». «Железо все продали?» «Нет, остался последний вагон. На него есть покупатель, надо только доставить». «С этим небольшая проблема. Фура повезет его через ментов, на которых у нас нет выхода. Как только найду человека, отправлю». «Реши через Костю. Он мой должник, пусть подключается». «Понял, считай, все готово». Опускает взгляд на сцепленные руки. Мнется. «А вот это уже интересно». «Говори». Тушу сигарету и выпиваю воду из бутылки. Али поднимает на меня заинтересованный взгляд. «Мне кажется, или у тебя с Фомой конфликт?» Выгибаю бровь. «На почве?» «Не знаю. Личный. Если лезу не туда, только скажи». Тут же осекается. «В любом случае, знай, я верен тебе». «Нет никакого конфликта, Али. Показалось тебе». «Есть нечто совершенно другое. То, что сложно объяснить. И понять тоже сложно. И, само собой, обсуждать я это не собираюсь. Ни с кем. Даже, блядь, с самим собой». Мы продолжаем с Али обсуждать рабочие моменты, но я замираю, когда мне на телефон падает сообщение. У меня есть номер Варвары, как и у нее мой. Созванивались мы как-то, когда я терял Михаила. Но последнее, чего я ожидал, так это того, что она напишет мне. «Булат, помоги, он сошел с ума и везет меня в клинику». «Али, скажи Ворону и Ивану, чтобы ехали на Октябрьскую в клинику. Сейчас же, а ты едешь со мной». Поднимаемся с Али, тот не задает вопросов. Знает, что раз я сразу не сказал, то и не сделаю этого. «А мне что, блядь, сказать? Когда я действую на инстинктах? Когда голова горячая И перед глазами пелена. Выходим на улицу. Али садится за руль, я рядом. Тачка тонированная. Настоящий танк. «Парни уже практически подъехали», — рапортует Али. Он видит, что происходит какая-то дрянь, и спешит. Нарушает, летит под камеры и на красный. Я не останавливаю. Сам проверяю пистолет, пристегнутый к кобуре. Это я тоже делаю инстинктивно, не задумываясь. Когда подъезжаем к клинике, Ворон и Ваня уже тут. «Вы двое прикрываете. Помните, мы у гражданских. Без моего приказа не лезть. Али, страхуешь меня?» Когда мы входим внутрь, понимаем, что что-то не так. У персонала паника. Администратор бледная, глаза на мокром месте. «Булат!» Али бросает на меня встревоженный взгляд. «Это Фома!» «Блядь, я надеюсь, без трупов?» — спрашивает меня охреневший. «Не знаю, Али». «Мы явно недостопочтенные граждане и замешаны в криминальных делах. Но мы никогда не жестим с гражданскими. Это разные миры, и мы не объединяем их. Если Михаил переступил какую-то черту, я первый его размажу в мокрое место». «Где?» — спрашиваю у администратора, женщины лет 40. Она знает меня и все понимает без слов. «Второй этаж, там, там!» — закрывает рот рукой. «Ментов вызвала?» — киваю на трубку в ее руке. «Нет». «Али!» — бросаю я, а сам иду с парнями дальше. Али остается разбираться с женщиной, а мы двигаем наверх. Тут открыты двери, на полу разбросанные документы. Крики, шум, бегут люди. Идем с парнями в эпицентр, они позади. Открываю дверь, за которой слышен голос Михаила. Он размахивает пистолетом и целится то в Варвару, которая сжалась в углу, то во врача с медсестрой, которые забились в другой угол. В глазах пульсирует, башка становится тяжелой, руки дрожат. Блять, как же хочется разъебать его. Ведь предупреждал, просил, сука. «Я что тебе сказал, шакал?» — орёт Фома. «Выполняй свою работу, все! Мы готовы к подсадке!» Фома меня не видит, поэтому продолжает. «Варенька, детка, ложись на кушетку. Сейчас мы все сделаем. И будет у нас ребенок, да?» Я смотрю на жену Михаила и слепну от страха в ее глазах. Она не плачет, просто сидит бледнее стены и квадратными от страха глазами смотрит на своего мужа. Я хорошо контролирую свои эмоции и чувства. Но сейчас мне просто хочется взорвать нахер этот кабинет с Михаилом в том числе. Умыться его кровью. «А ты чё смотришь?» — снова обращается к врачу. «За инструменты и вперед!» «Михаил Владимирович», — трясется врач. «Это подсудное дело. Так нельзя. Я не имею права. Вы что, это же бесчеловечно». До меня доходит смысл происходящего. Я знаю, что Фома с Варварой должны были идти на ЭКО. Но, вероятно, его жена, узнав об измене, отменила все. Михаил двинулся головой и решил, что насильно это сделать – лучший выход. Боковым зрением вижу, как заходит Али. «Фома!» – тихо зову Михаила. Тот дергается, оборачивается и тут же наставляет на меня пистолет. Варвара вскрикивает и зажимает рот рукой. Меня собой закрывает Али. До Михаила медленно доходит смысл происходящего. Обезумевший взгляд постепенно становится осмысленным, и Фома опускает пушку. «Иван, Ворон, уведите Михаила!» «Парни, чистая мощь, солдаты. Вдвоем уложат его в легкую, но тот весь обмякает, смотрит на Варвару, которая, сжавшись, сидит в углу между шкафом и стеллажом. Потом переводит взгляд на врачей и выдыхает. «Твою мать! Варенька! Девочка, прости! Родная, я не хотел!» Тянет руки к ней, но она отшатывается. Ворон переводит взгляд на меня, и я отрицательно качаю головой. Тот не пускает Михаила к жене, кладет руку ему на плечо. «Прости, я сошел с ума, обезумел, прости. Детка, я бы никогда не поступил так с тобой». Парни заламывают Михаилу руки, выводят из кабинета. Тот кричит мне. «Булат, прости! Я не знаю, что на меня нашло, бес попутал». В воцаряющейся тишине слышится всхлип медсестры, а потом она сползает по стеночке и валится на пол без сознания. Врач, мужчина лет 50, смотрит на меня, как на призрака. Бледный, шокированный. Варвара же опустила голову на колени. Мне не видно выражения ее лица. «Али, разберись тут совсем», — поручаю помощнику. «Будет сделано», — отвечает тот. «Отличная работа». Кладу руку ему на плечо и обхожу парня. Тот следит за каждым моим движением. Затем, как я тяну Варвару за предплечье, как она поддается и поднимается на ноги, но спотыкается, едва не падая. Как я беру ее на руки, хотя не должен касаться чужой женщины. Но это уже было всего пару дней назад. И ощущения от этих прикосновений до сих пор горят на коже. Варвара не сопротивляется, просто замирает. Я усаживаю ее на заднее сиденье машины и срываюсь с места. Я не знаю, зачем делаю все это, но знаю, что иначе не могу.